13. Лакандер уже не сомневается, что Рультабий сошел с ума. Это коротенькое письмо потрясло репортера до глубины души. До той минуты, когда он прочел эти две фразы, написанные рукой Ивана, Рультабий думал, что последний поступок девушки продиктован безысходным отчаянием, охватившим ее. Он сам это видел после ужасного конца Караселима. Разве не была очевидна, начиная с этого трагического момента, ее полная отрешенность от жизни? Раз 20 она искала смерти на глазах у репортера, и вот тут ей представляется возможность оказать своей стране последнюю услугу. Она сразу же ухватилась за нее, быть может, и ради того также, чтобы возвыситься в собственных глазах. Так все это представлялось несчастному репортеру, так он объяснял поведение девушки, но только что прочитанное письмо говорило о том, что Ивана любила его, Рультабия. Она его любила, а он в этом сомневался. Женщина, которая должна исчезнуть навсегда. Женщина, которая собирается сойти в могилу, то есть в гарем Абдул-Хамида. Такая женщина не станет лгать. Стало быть, она любила его. И все-таки она решилась на это. Почему? Почему? Почему? Откуда это отчаяние? И зачем такое безумие, если она и впрямь любила Рультабия? Ибо, как сказал генерал Рультабий, в этой жертве не было никакой необходимости. Во всяком случае, история со шпионами не стоила того, чтобы жертвовать их любовью, если она действительно любила его. Раз ей пришло в голову пойти на это, значит, внезапному решению принести себя в жертву, а этот поступок говорил о том, что отчаяние ее достигло предела, должно было предшествовать событие, которое нанесло удар их любви, хотя Рультабий об этом и не подозревал. Вот в чем вопрос. Как и почему была разрушена их любовь? Вот что требовалось понять. Узнав о том, что Ивана его все же любила, Рультабий воспрянул духом и вновь обрел способность рассуждать здраво. Теперь-то ему было ясно. Уязвленный в самое сердце, он превратился в жалкого, незадачливого человека, от которого отвернулась любимая женщина. Возвратит ли ему известие о том, что он любим, ту проницательность, которой он славился, ту чудесную способность анализировать, которая сделала его когда-то знаменитым на весь мир? Теперь ему было это нужно, как никогда. К себе в номер он вернулся, словно во сне, и решил сразу же попытаться разобраться в этой запутанной ситуации. Запершись в комнате, он дал себе 2 часа. Рультабий сидел и думал, обхватив голову руками, пока не стемнело. А тем временем Лакандер бродил возле дома и ворчал. Он был похож на пса, который кружит вокруг жилища своего хозяина, прогнавшего его пинком. Держась на расстоянии, он последовал за Рультабием, когда тот отправился к генералу, и подошел чуть ближе, когда репортер возвращался в гостиницу. Стараясь ничем не выдать своего присутствия, он умоляюще глядел на него. В ответ полное безразличие. Рультабий даже не замечал его. Владимир решил спуститься вниз поужинать. Он хотел привести к общему столу и Лакандера, но тот в ответ только огрызнулся. Затем Лакандер незаметно проскользнул на лестницу и лег на коврике перед закрытой дверью номера Рультабия, решив провести там ночь. Внезапно из-за двери раздался горестный вопль Рультабия. Лакандер мгновенно вскочил на ноги, ударом плеча вышиб дверь и ввалился в комнату. Рультабий стоял в круге света, отбрасываемым лампой, и бил себя в грудь. Лицо его было скорбным, в широко раскрытых глазах застыла тоска. Лакандер кинулся к Рультабию и прижал его к груди. «Что случилось? Что случилось?» — повторял Лакандер. «Она меня любит!» — воскликнул Рультабий, обливаясь слезами. «И потому ты плачешь, потому кричишь. Но если она тебя любит, мой дорогой Рультабий, если она тебя любит, женись на ней!» «Она меня любит, но мы разлучены навеки, понимаешь? Разлучены из-за страшной вещи, страшной, страшной, ах, несчастная, несчастная! Я несчастный, все кончено, а я-то ее винил, мне остается только умереть!» «Ну, будет, будет, без глупостей!» — проворчал великан. «Не говори так, не то я рассержусь!» Прежде всего, почему это вы не можете пожениться? Ведь не потому же, что она вступила в брак, который недействителен, с этим самым хитилем-похитителем. Нет. Наш брак невозможен вовсе не поэтому, мой славный Лакандер, а потому, говорю тебе, это ужасно. Но почему? Потому что ее муж умер. Как? Ты не можешь жениться на женщине, которую любишь, потому что ее муж умер? Слушать дальше у Лакандера не было сил. Усадив Рультабии на стул, он присел на краешек дивана и подумал. «Мой бедный Рультабии сошел с ума, и все по моей вине», — рассуждал он. «Рультабии сошел с ума, потому что мадемуазель Величкова уехала, а уехала она из-за меня, ведь я не сказал Рультабию сразу о гнусных намерениях Прииски. А ведь тот предупреждал меня, как только она прочтет письмо, вам ни о чем не надо беспокоиться, она сама уйдет. Ну вот, кажется, я могу быть доволен, она ушла». И он стал бить себя в грудь, приговаривая: «Это по моей вине, по моей вине». Теперь настала очередь Рультабии успокаивать его. «Не можем же мы сидеть, сложа руки, надо что-то делать», — сказал Лакандер. «Делать нечего», — ответил Рультабии, покачав головой. «Даже если бы Ивана была сейчас здесь, слышишь, мы ничего бы не добились. Может, она и поцеловала бы меня в последний раз, но мне все равно пришлось бы ее отпустить». «Это ужасно». «Да, ужасно. Бедный мой Рультабий. Бедный мой Лакандер». В этот момент вошел переводчик и сообщил Рультабию, что какой-то монах хочет поговорить с Лакандером. «Монах?» — изумился Лакандер. «Не знаю я никакого монаха». «Он говорил, сударь, что знает вас». «А как зовут этого монаха?» «Я спрашивал, но он ответил, что у него нет имени, потому что он не хочет называться именем, которым его нарекли люди, и пока не знает имени, которое даст ему Всевышний». «Оставьте меня в покое», — воскликнул Рультабий. «Передайте вашему монаху», — устало произнес Лакандер. «Пускай приходит, когда у него будет имя». Но в этот момент дверь тихонько отворилась, и в ее проеме показался силуэт монаха высокого роста в подпоясанной веревкой коричневой рясе из грубой шерсти с капюшоном. Капюшон сполз, и Лакандер воскликнул: «Господин Прииски!» «Он самый», — молвил, приближаясь монах, — «готов служить вам на том и на этом свете, если смогу». Лакандер уже кипел от ярости. Выпроводив переводчика и закрыв за ним дверь, он сказал, скрестив на груди руки: «Если бы это зависело только от меня, господин Прииски, то уж наверняка на том свете. У меня огромное желание отправить вас туда немедленно, замаливать грехи. Но прежде я отдам 1000 франков, которые вам должен», — ответил господин Прииски. «Что за нахальство!» — воскликнул Лакандер. Было видно, что он крайне смущен. «Вы прекрасно знаете, господин Прииски, что я не хотел брать ваших денег». «Как вам будет угодно», — сказал он, пряча в карман пачку банкнот, которую уже вынул. «Я раздам их бедным». Тут вышел из тени Рультабий. «Стало быть, вы отправляетесь в монастырь, господин Прииски?» — спросил он. «Да, сударь», — отвечал монах, немного отступив в сторону двери, ибо не ожидал увидеть Рультабия и вовсе не затем сюда пришел. — Да, иду в монастырь. Мечтой всей моей жизни было поступить в хороший монастырь. — И что же это за монастырь? — Боже мой! Сударь, надеюсь, что меня примут в один монастырь на горе Атос. — Говорят, там очень хорошо. — Великолепно, сударь, великолепно. «Значит, вы прибыли в Старозагору, чтобы сообщить нам эту новость?» «Увы, сударь, не берусь этого утверждать». «Какова же в таком случае цель вашего путешествия, господин Прииски?» «Сударь, мне неловко говорить вам об этом», — и он снова сделал шаг к двери. Рультабий встал между дверью и этим странным монахом. «Так вот, господин Прииски, вы не уйдете отсюда, пока не скажете нам этого. Не то чтобы я в данный момент был очень любопытен, но всякий раз, как мы имеем дело с вами, у нас случаются неприятности, поэтому сейчас мне хотелось бы знать, Чему мы обязаны честью видеть вас?» «Сударь, если я скажу вам, вы сочтете меня чересчур дерзким, и как раз потому, что, сам того, конечно, не желая, до сих пор причинял вам немало горя, мне не хотелось бы причинить вам сейчас еще большее». «Если не скажете, господин Прииски, я велю солдатам генерала Станислава, с которым я в наилучших отношениях, бросить вас в тюрьму, а затем велю расстрелять вас, как турецкого агента». «Сударь, скажу вам всю правду, раз вы этого требуете. Она очень проста. Я уже говорил вам, что всегда мечтал поступить в монастырь на горе Атос, куда раньше водил туристов в качестве переводчика. Хоть и был я тогда молод, но уже понимал, что только там умеют жить, готовясь к отходу в мир иной. Однако, чтобы попасть в такой монастырь, нужны деньги, много денег. С этой целью я и откладывал их все время, но у меня их украли». «Дальше, господин Прииски. Не имея денег, я, увы, не мог надеяться поступить в монастырь и очень сокрушался из-за этого, как вдруг, очутившись в Киркелисе, накануне всеобщего бегства встретил господина Казбека». «Дальше, господин Прииски, дальше». «И этот господин сказал мне: Прииски, хочешь заработать много денег?» «Я хочу заработать много денег», — ответил я ему. «Ладно», — сказал он, — «я дам тебе такую-то сумму немедленно, если возьмешься выполнить мое поручение, и столько же получишь после того, как поручение будет успешно выполнено». «И представьте себе такое чудо, господин Рультабий», — продолжал монах. «Общая сумма как раз равнялась той, которая нужна была мне, чтобы попасть в монастырь. Я увидел в этом перст Божий и тотчас согласился выполнить поручение господина Казбека. Тут, сударь, я начинаю испытывать неловкость». «Успокойтесь. Опустим историю с письмом, которое мне известно», — сказал Рультабий. «Сударь, должен сказать вам, что я на самом деле не знал, что было в этом письме». «Да, но ты знал, что как только мадемуазель Величкова получит это письмо, она покинет меня». «Это я знал, сударь, но вовсе не был в этом уверен. Дело-то было неопределенное, ведь, получив это письмо, в Киркелисе мадемуазель Величкова последовала за вами в Старозагору». «Все это не объясняет, зачем ты сюда явился, бандит». «Боже мой, сударь, я полагал, что достаточно ясно выразился. Я приехал, чтобы узнать, как обстоят дела с мадемуазель Величковой. В Киркелисе она вас не покинула. А в Старозагоре оставила, или нет?» Лакандер, возмутившись таким цинизмом, сжал кулаки. «На место, Лакандер!» — приказал Рультабий. Затем, повернувшись к монаху, сказал: «Она меня оставила, господин Прииски. Можете радоваться». «Сударь, поверьте, я понимаю вашу скорбь», — заметил господин Прииски. «Но, с другой стороны, согласитесь, что, взявшись выполнить поручение, за которое, если бы я отказался, взялся бы кто-нибудь другой, не мог я сидеть, сложа руки, и вполне естественно пришел сюда узнать, удачно ли все получилось». «И можете ли вы рассчитывать на вторую половину необходимой вам суммы?» «Да, господин Прииски, да, я понимаю. Можете идти. Значит, я смогу поступить в монастырь, но не раньше, чем получите вторую половину суммы, господин Прииски». «Господа, я получу ее немедленно». «В Дидиагаче?» — сказал Рультабий. «Да, в Дидиагаче, но откуда вы знаете?» «Какое вам дело, господин Прииски? Отправляйтесь в Дидиагач, причем как можно скорее. И мой вам совет: не мешкайте, ибо сдается мне, что господин Казбек не станет вас долго дожидаться в Дидиагаче». «Почему?» «Да потому что господин Казбек ждал в Дидиагаче не столько вас, сколько мадемуазель Величкову, а так как есть все основания полагать, что мадемуазель Величкова приехала в Дидиагач сегодня вечером, вполне может статься, что они уедут оттуда оба, не дожидаясь вас». «Боже мой!» — воскликнул монах и бросился к двери. «Успокойтесь», — добавил Рультабий. «Так как если из Дидиагача вы отправитесь на гору Атос, то непременно встретитесь по дороге с господином Казбеком». «И куда же направляется господин Казбек, если вы сможете мне это сказать? Я прощу вам все, что мне пришлось вынести из-за вас». «Я скажу вам, господин Приски, и со своей стороны тоже прощу вам все, что выстрадал из-за вас, если вы, в свою очередь, согласитесь оказать мне небольшую услугу». «Говорите, господин Рультабий». «Насколько я могу судить, господин Приски, вы ловко умеете передавать письма». «Боже мой, это всегда было в какой-то мере моим ремеслом. Так вот, я хочу попросить вас передать письмо Иване Ханум. О, сударь, считайте, что дело уже сделано. Можете рассчитывать на меня?» — уверенно заявил монах. «Тогда подождите». Рультабий подошел к столу и написал. «Я все понял, любовь моя. Прости меня. Твой милый Джо говорит тебе... Прощай навсегда. Ему не пережить тебя». Не успел он дописать последнее слово этого предсмертного послания, как сзади раздалось громкое рыдание. Он обернулся. Лакандер читал через плечо его письмо. «О, Рультабий, Рультабий!» — простонал Лакандер. «Скажи, ведь это неправда, что ты собираешься умереть. Скажи, что это неправда». Взволнованный этой братской скорбью ничуть не меньше, чем своей собственной, Рультабий, понурившись, протянул письмо господину Приски. Затем пожал большую добрую лапу Лакандера с таким сочувственным выражением, какое обычно приходится видеть на похоронах, и сказал: «Говорят, будто от любви не умирают. Посмотрим». «Боже мой! Он погубит себя!» — заплакал Лакандер. «Главное, молодой человек, не посягайте на свою жизнь», — сказал господин Приски. «Религии это запрещено». И с глубоким волнением добавил: «Видите ли, религия — это все, что осталось. А в вашем монастыре...» «Хорошо, господин Приски?» — заинтересованно спросил Рультабий. «Господи!» — воскликнул Лакандер. «Теперь и он собрался стать монахом». «Хорошо ли там?» — повторил господин Приски. «Да это земной рай! Представьте себе, посреди дивных садов просторное здание, простое и строгое, с большой столовой. Повар отличный, он готовит даже рагу из зайца, а уж по части макарон ему нет равных. Лицо у настоятеля такое веселое, манеры обходительные. Сразу видно, дух там спокоен и желудок в отличном состоянии». «Хороший монастырь», — согласился Лакандер. «Если ты надумаешь пойти туда, Рультабий, я тоже, конечно, с тобой». «Значит, чтобы приняли в этот монастырь, надо много денег», — спросил Рультабий. «Господа, этот монастырь богат. Если туда будут принимать всех нищих, которые в этой стране мечтают стать монахами, не только его богатство, но и репутация пойдет прахом. Надо вам сказать, что поглядеть на него приезжает со всех концов света. Он находится под высоким покровительством одного святого, которого откопали неподалеку оттуда. Его останки завернули в материю. Во время больших церемоний в честь годовщины великомученика материя эта продается на расхват. Однажды мне довелось присутствовать на таком празднике, сударь. До той поры я был безбожником, а тут во мне все перевернулось. Это было великолепно. Под сводами храма висело множество разноцветных лампочек, освещавших алтарь. В одном из пределов стоял брат, собиравший пожертвования. Он записывал в книгу имена людей, которые желали, чтобы отслужили молебен по умершему или больному родственнику. Могу вас заверить, сударь, что монастырь содержится хорошо. «Настолько хорошо, господин Приски, что вы ничуть не пожалеете о каракуле?» — спросил Рультабий, становившийся все более мрачным и задумчивым. «Конечно нет. Да и господин Караселим порой бывал так жесток. Черный паша понес заслуженное наказание за свою гордыню. Это Господь Бог его покарал. Ему следовало поостеречься. Ведь сказано же в Евангелии. Недаром он такой гордый стал теперь рабом господина Атанаса». «О чем ты говоришь?» — спросил Рультабий. «Караселим, которого мы зовем его христианским именем Гаулов, теперь уже не раб и не хозяин, он мертв». «Ну, тогда, значит, это случилось совсем недавно, — сказал господин Прииски, — потому что я видел его недалеко, как позавчера. — Ты с ума сошел или рассказываешь небылицы? — вспылил репортер. — Караселим умер, умер у нас на глазах. Его поразил своим мечом Атанас, и, стало быть, ты не мог видеть его живым позавчера. — Вы верно ошибаетесь, сударь, — стоял на своем Прииске. — Нет, не ошибаюсь, — возразил Рультабий. — И мои товарищи могут подтвердить это. Они вместе со мной видели, как его бесчувственное тело несколько раз протащили по площади, а потом уволокли болгары. — Ну что ж, сударь, может, из-за этого волочения он и воскрес, потому что, повторяю, позавчера утром я встретил господина Атанаса с небольшим отрядом по дороге на юг. Похоже, он направлялся в сторону Люли-Бургаза. «То, что ты встретил Атанаса, вещь вполне возможная», — сказал Рультабий. «Но речь не об Атанасе, ведь он жив. Мы говорим о Караселиме, который умер». «Так вот, о господине Атанасе. Ваш покорный слуга ловко расспросил одного из всадников и узнал, что господин Атанас всюду разыскивает вас и мадемуазель Величкову. Я как раз собирался кое-что рассказать ему, как вдруг заметил, что солдаты ведут лошадь с привязанным к ее спине человеком в черной одежде, перепачканной кровью. Увидев это, я громко закричал, так как узнал Караселима». «Но он умер!» — снова воскликнул Рультабий. «Нет, сударь, он был живой». Рультабий подскочил к монаху. «Ты уверен в этом?» «Еще бы не уверен. Я даже заговорил с ним, и он мне ответил». «Ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь?» — вскричал Рультабий, схватив Прииски за шиворот и хорошенько тряхнув. «Только не вздумай лгать. Поклянись жизнью и говори: клянусь своей жизнью и той, что ожидает меня там, в ином мире. Я видел Караселима живого, не в лучшем виде, но живого. Он рассказал мне, что когда они с Атанасом боролись, тот сумел зайти сзади и с размаху ударил его мечом. Оглушенный Караселим рухнул на землю. Удар мечом наверняка убил бы его, если бы он не носил под одеждой кольчугу. Я не стал дальше ничего слушать и бросился бежать со всех ног, опасаясь, как бы господин Атанас и меня тоже не наградил таким ударом. Вот вам вся правда, клянусь!» Не успел господин Прииски договорить, как Рультабий схватил его и заключил в объятья, словно ближайшего друга. «Уж этот славный господин Прииски, который хочет стать монахом и идет на гору Атос! Отдайте мое письмо, господин Прииски!» «Вот оно, сударь. Но вы мне все-таки скажите, где я смогу найти господина Казбека?» «В Салониках, дорогой господин Прииски. А знаешь, почему я не прошу тебя больше доставить это письмо в Салоники? Потому что его незачем туда отправлять. А знаешь, почему его незачем туда отправлять? Потому что мы едем вместе с тобой в путь, Лакандер, Владимир. Мы уезжаем, мой славный Лакандер, дай тебе поцелую. Я схожу с ума от радости». «Великий Боже, что случилось?» — спросил Лакандер, разинув от удивления рот при виде столь внезапной и радостной перемены. — А то, что ничего еще не потеряно, и вполне возможно, что мы с Иваной теперь поженимся, раз ее муж жив. Отвернувшись, Лакандер прошептал: — Какое несчастье! Такой был светлый ум!